Анастасия Така. Русалка. Марина встала на рассвете, перебрала свои вещи, отложила те, что пригодятся в походе. Нож, фонарь, веревка и пара баллонов со стертой маркировкой, которые она словно специально хранила для этого дня. Все нехитрое снаряжение легко поместилось в рюкзак, оружие на пояс. Женщина надела поверх майки черную водолазку, на теплые лосины широкие армейские штаны, которые ей временно одолжил сын старейшины. Быстро зашнуровала ботинки, встала и посмотрела на себя в зеркало. Худая, на лице уже давно залегли морщины, короткие волосы, остриженные по-мужски, и длинная, почти до глаз, челка. Марина потрепала прядку на лбу и невольно вспомнила, как девчонка и крутилась у зеркала, расчесывала и разглядывала свои шикарные локоны. Давно это было. Женщина отвернулась от своего отражения, подняла с пола рюкзак и повесила его на плечи, стараясь ни о чем не думать. Любые воспоминания всегда мешают делу. Она открыла скрипучую дверь и вышла на улицу. Утро. Невысокий забор окружал поселение выживших. Озерный поселок. Так они его называли. У ворот дневные часовые приходили на смену ночным. Большинство жителей еще спали. Люди редко выходили в такую рань. Одна из жаворонков, старейшина поселка Мара, стояла на крыльце лазарета и наблюдала за Мариной. Женщина не хотела к ней подходить, ограничилась легким кивком. Она знала, старуха захочет дать ей какое-нибудь напутствие. Скажет о чаще, которую местные называют лесом, и всегда произносит это слово с особой интонацией. При всем уважении к старейшине, Марина не любила эти рассказы. Но старуха подошла сама и положила руку ей на плечо. «Уверена, что там еще ничего не сгнило за это время?» — спросила женщина, взглянув на полосу деревьев у холмов. «Я сама упаковывала контейнеры, когда медсестрой была. Хоть что-то могло остаться». «Мариш, лес — место непростое. Вот это убережет тебя». Мара протянула глиняный медальон, украшенный веточками. Марина посмотрела на подарок и покачала головой. «У меня свой хранитель». Она достала из-под воротника цепочку и показала распятие. «Верь в своих богов, но мне их не навязывай». Мара, понимающе покивала и опустила медальон. «Я на тебя надеюсь. Если бы у нас была другая возможность...» «Все нормально. Постараюсь вернуться, даже если ничего не найду». Старейшина несколько секунд стояла неподвижно, размышляла. Потом убрала свою ладонь с плеча и медленно кивнула. Марина развернулась и пошла к воротам. Она знала, до ее возвращения старуха будет просить своих богов, чтобы вся опасность обошла женщину стороной. Мара крутила в руках оберег и молилась лесу. Покинув поселение, Марина сошла с дороги и двинулась через усеянную холмами местность. Туда, где проглядывали верхушки деревьев. Люди хоть и почитали лес, но держались от него на некотором расстоянии. Смельчаки ходили на охоту, старики и женщины пытались выращивать овощи. Торговли почти не было. Поселок оказался слишком далеко от заселенных районов. Редкие кустарники, очертания заброшенных деревень вдали, возвышенности и глубокие канавы окружали женщину. Мертвое место. Марина давала себе короткие и четкие команды. «Не думай, не отвлекайся». До леса она дошла не так быстро, как рассчитывала. И когда впереди показалась стена из мутировавших растений, замедлила шаг. Осторожно обходила деревья и переступала через корни. К счастью, нужное место располагалось близко. Марина сразу вышла на покатый склон и стала спускаться вниз. Через несколько метров показалась вода. Марина прикинула, что с берега в озеро войти не получится. Слишком много зарослей. Справа на насыпи она заметила старую вышку ЛЭП, оплетенную вьюнами. Покореженная конструкция как раз нависала над кромкой воды, куда тянулись толстые стебли и растения мутанта. Марина старалась вести себя тихо, но чувствовала, как внутри нарастает напряжение. Пока лес молчал, но она не доверяла этому спокойствию. Убедившись, что рядом никого нет, Марина опустила рюкзак на землю. Быстро сняла штаны и ботинки, поправила водолазку. Одежду спрятала ближе к границе чащи. Теперь очередь рюкзака. Марина расстегнула молнию, достала из внешнего кармана регулятор, подсоединила шланг к баллонам, при помощи вентиля отрегулировала подачу кислорода. «Не волнуйся», — приободряла она себя. «Ты уже много раз это делала. Ничего страшного, что последний был много лет назад. Как говорят мужики, опыт не пропьешь. Стоп, много лишних мыслей». От накатившего волнения давать себе четкие команды у нее не получалось. Она аккуратно застегнула замки, чтобы осталось отверстие для шланга. Потом повесила рюкзак на плечи, закрепила ремни, перекинула двойной шланг через голову так, чтобы дыхательный автомат оказался перед лицом. Закончив свои простые сборы, Марина подошла к вышке и стала забираться наверх. Ржавый холодный металл обжигал босые ноги. Она старалась не задевать растения, но это получалось не всегда. Очень скоро Марина оказалась прямо над водой. Перекладины скрипели и шатались, лианы, оплетающие конструкцию, зашевелились, словно пытались найти нарушителя спокойствия. Марина быстро перебралась на самый край и посмотрела под ноги. Именно в этот момент ее охватил трепет. Тот самый, который испытывала когда-то давно перед каждым погружением. Сейчас перестали существовать и лес с аномалиями, и далекие поселения, и опасность, которую таит в себе все вокруг. Сейчас существовала только Марина и спокойная водная гладь. Глубокое дно почти прозрачного озера. Она видела там очертания деревьев на склоне, а между ними маленькие движущиеся тени. Женщина глубоко вдохнула, достала из бокового кармана рюкзака маску, надела ее и поправила челку. Металлические балки зашатались под ногами. Марина быстро сунула в рот загубник и шагнула вперед. Всплеск, и вода уже над головой. Она замерла на секунду, посмотрела по сторонам, потом развернулась и нырнула еще глубже. Тонкие ветви, переплетенные корни и маленькие рыбешки через стекло маски казались сейчас огромными. Подводные жители прятались или уплывали при малейшем приближении человека. Марина знала, до нее тут никто не был. И когда эйфория отступила немного, она сумела напомнить себе, если на поверхности лес стоит в себе опасность, то и тут тоже. Накануне вечером Мара рассказала об этом месте. Еще много лет назад никакого озера и в помине не было. Долину, окруженную холмами, пересекала лишь небольшая речка. Недалеко от ее берегов расположился крупный поселок, по другую сторону церковь, а чуть подальше, еще задолго до пандемии, построили районную больницу, где когда-то работала старейшина. После долину поглотил лес, а за ним и неизвестно откуда появившаяся вода. С тех пор люди эти места не посещали, и что творилось у загадочного озера, не знал никто. Чем глубже Марина заплывала, тем менее крутым становился склон. Деревья более раскидистыми и высокими. Она старалась держаться от них на расстоянии. К ее счастью, между кронами и поверхностью оставался коридор. На какое-то мгновение показалось, что она парит в воздухе, а внизу самый обычный лес. Только проплывающие над кронами стайки рыбешек напоминали о том, где на самом деле находится женщина. Марина видела, как гибкие ветви тянулись к ней. Деревья словно исполняли медленный завораживающий танец, а среди стволов и листьев показались очертания старых крыш и фонарных столбов. Марина зависла над новым поселком. То тут, то там проносились косяки рыб. Из сохранившихся бетонных коробок высматривали добычу хищники. Яркие цвета на чешуе, веерные плавники. Кто-то специально давал о себе знать, а кто-то, напротив, сливался с окружением. Мир внизу не обращал внимания на свою гостью. Рыбы проплывали мимо, деревья уже не тянули свои ветви, словно лес забыл о ней. Марина почувствовала, что тревога отступила, а все вокруг стало таким родным, как будто она вернулась домой. Медленно вокруг начала разливаться музыка. Тихий звук проходил сквозь водную толщию, стволы и сквозь саму женщину. У мелодии не было слов и какого-то определенного мотива, но она успокаивала и восхищала. Марина парила над разрушенным поселком и с закрытыми глазами слушала льющуюся из ниоткуда музыку. В какой-то момент показалось, что женщина различает тихий голос. «Маринка, иди ко мне». Далекий, знакомый и родной. «Света?» Марина открыла глаза и посмотрела по сторонам. «Я тут. Мы все тут». Из-за одного дерева выглянуло детское личико. «Идем, а то на свой день рождения опоздаешь. Я тебе тут такой подарок приготовила. Увидишь, обалдеешь. Давай быстрее». Женщина поплыла к лесу, обогнула дерево и увидела ее. Света, улыбчивая девчушка, сидела на ветке и болтала ногами. Косички на голове растрепались, челка топорщилась в разные стороны. Сестра никогда не любила расчесываться. У Марины не было никаких сомнений. Это она, ее Светка, живая, в своем любимом желтом платье и с большими наивными глазами цвета серебра. «Там уже все собрались. Дядя Миша приехал из Новгорода. И даже твой друг из Франции, который, все забывая его имя. Ну, неважно. Главное, это мой подарок. А он у меня такой суперский-пресуперский». «И какой же?» Женщина улыбнулась. «А вот не скажу. Это сюрприз. Но он классный. Я сама выбирала. Все, хватит болтать. Побежали, Маринка». Девчонка протянула тоненькую ручку. Женщина подалась вперед, чтобы взять ее ладонь. Но тут левую ногу пронзила острая боль. Марина закричала, выпустив из легких почти весь воздух. Сестра исчезла. То, что она приняла за Свету, предстало длинным черным монстром. На его брюхе расположилось несколько пастей, которые издавали разные звуки, а само создание напоминало огромную пиявку. Приступ боли не дал разуму снова впасть в оцепенение. Со всех сторон окружали полуметровые хищники, очень похожие на свою мать. Мутанты стремительно подплывали к ней, впивались маленькими пастями, прокусывали ткань, чтобы добраться до плоти. Та пиявка, что вернула женщину в сознание, намертво присосалась к оголенной стопе. Марина попыталась оторвать ее, но все движения вызывали новую боль. «Света, Светка, как эти твари могли посметь использовать тебя? Ненавижу! Умрите!» Собралась силами и отодрала мутанта. Если бы она была на суше, то взревела бы громче медведя. Сердце яростно билось в грудной клетке. Почувствовав кровь в воде, монстры стали атаковать еще интенсивней. Пальцы крепко сжали рукоять ножа. Первого выродка женщина пронзила на подходе. Удары в воде давались с трудом. Марине казалось, что она слишком медлительна. Но хищники, еще не набравшиеся опыта, напаривались на острое лезвие. Один мутант подплыл справа и нацелился в голову. Женщина попыталась увернуться, и маленькие челюсти сомкнулись на дыхательном шланге. Марина проткнула пиявку ножом и отбросила ее в сторону. Через невидимые дырочки, оставшиеся после зубов, вверх потянулась тонкая струйка пузырьков. Мать в центре прекратила свою песнь и сама бросилась на женщину. Марина загребла руками и ногами, с такой тварью ей не справиться. Главное – выбраться из леса. Плыть быстро у нее не получалось, болела и кровоточила нога. Но очень скоро существо начало отставать. По каким-то причинам мутант не мог набрать скорость, и, не сумев догнать жертву, мать-пиявка прекратила преследование. Марина смогла отдышаться. Она все так же парила над лесом, и он уже не казался таким завораживающим и безобидным. Женщина недоверчиво покосилась на пузырьки, поднимающиеся из шланга. «Не стой на месте. Дырки, может, и маленькие, но кислород у тебя не бесконечный». Из рюкзака Марина достала веревку, обрезала ее ножом и крепко затянула на ноге вместо жгута. Сквозь воду утреннее солнце освещало путь. Женщина постаралась отбросить все ненужные мысли. Ничто не должно ее отвлекать, даже воспоминания о сестре. Деревья внизу слегка покачивались, ветви снова тянулись вверх, гости. Марина посмотрела на лес и продолжила двигаться вперед. Из листвы выскакивали рыбешки, очень быстро доплывали до поверхности, заглатывали воздух и снова прятались в зелени. Сначала по одной, потом все больше. И вот вверх взмыл целый косяк. Чешуйчатые изумрудные тельца напоминали листья, сорвавшиеся с веток. Живой листопад выпрыгивал из воды, нырял и снова мчался вверх. Марина заметила, что рыбы держатся почти ровным столбом и не выходили за его пределы. Словно лес протянул к солнцу свою руку. Подумала она словами Мары. Зрелище было просто фантастичным. По коже бежали мурашки, и женщина хотела долго любоваться этим. Подводный мир манил своей красотой, скрывал коварство и опасность заявлениями, перед которыми Марина с трудом могла устоять. Она отругала себя. «Не будь такой желторотой! Вперед!» Четкая и ясная команда помогла выйти из оцепенения и продолжить путь. Женщина обогнула живой столб и выбралась за пределы поселка. Из-за боли в ноге приходилось делать короткие остановки. Очень скоро впереди показалась черная прореха. Если верить рассказам Мары, когда-то раньше это была река. Следующий ориентир – церковь. Марина продвигалась вперед, внимательно всматривалась вниз, но пока ничего не заметила. Женщина надеялась, что аномальный лес не тронул храм Божий. Уж очень сильно хотела увидеть сохранившиеся купола и иконы и, может, мысленно помолиться перед ними. Все, кого знала Марина, стали либо атеистами, либо начали поклоняться новым лесным богам, которых придумывали сами. Но женщина не отступилась и продолжала обращаться к Господу, когда никто не видел. Очень давно он спас ее во время первого погружения, когда, будучи неопытной девушкой, Марина застряла в подводной пещере. Тогда она впервые попросила его. Каким-то чудом обрушилась порода, открыв проход на поверхность. С тех пор женщина всегда благодарила Создателя. И вот теперь, спустя 11 с лишним лет, проведенных на суше, он дал возможность вернуться в любимую стихию. Стоило Марине подумать о Боге, как впереди она заметила церковь. Невысокое строение возвышалось над остальными деревьями. Женщина узнала его лишь по очертаниям. Стены, башенки и уцелевшие купола покрывали вьющиеся растения. Зеленые стебли проникали внутрь через окна, пронзали насквозь старые двери. Часть церкви давно обвалилась. Через пролом Марина видела, как рыбы плавали между колоннами, обкусывали листья вьюнов. Женщина хотела забраться внутрь, поискать что-нибудь уцелевшее, но быстро себя осадила. Кислород постепенно уходит, вода холодная, и укушенную ногу уже начинает сводить. Это тебе не увеселительная прогулка по дну Атлантического океана. Раз взялась за дело, доводи все до конца, сюда потом вернешься. Женщина оглядела церковь, перекрестилась и двинулась через подводную реку к больнице. Бетонный короб хорошо различался среди деревьев, и чем ближе подплывала Марина к зданию, тем сильнее нарастало волнение. Пока она оставалась близко к поверхности, могла чувствовать себя в относительной безопасности. Но когда настанет момент спуститься, как лес отреагирует на нарушительницу спокойствия? Чего ей ждать? Марина зависла над больницей. Ветви все так же покачивались. Хищники и мелкие рыбы мелькали где-то внизу. Лес ждал. Ему некуда спешить. А вот человеку придется все делать быстро и попробовать остаться в живых. Выискав широкий разлом на крыше, женщина подобралась ближе. Остановилась на мгновение и досчитала до 10. Ничего лишнего. Спускаешься, забираешь кейс, если он там, потом подъем и возвращение в поселок. Марина открыла глаза и без колебания поплыла вниз. Как только она приблизилась к кронам, лес выбросил в воду пыльцу. Пространство вокруг заполнилось белесыми точками. Маленькие споры соприкасались с кожей, вызывали зуд и легкое жжение. А поврежденная нога словно начала гореть. Из-за пыльцы Марина немного сбилась с курса и потратила несколько лишних секунд, чтобы найти дыру. За это время руки и стопы покрылись волдырями, и на ране появилась легкая белая корка. Женщина быстро нырнула под крышу и через еще один пролом выбралась на третий этаж больницы. Сюда споры еще не успели попасть. Но лес властвовал и тут. Толстые изогнутые стволы, как сваи, подпирали этажи и крышу. Стены покрывали водоросли и гибкие стебли вьюнов. В коридоре и палатах царил полумрак, разбавленный редкими просветами. На нижние этажи лучи и вовсе не проникали. Марину вновь охватило тревожное чувство. Она впервые оказалась в этом заброшенном месте и прекрасно знала, что, когда пришла вода, здесь уже никого не было. Но воображение стало рисовать картины. Напуганные люди бежали по коридору, толкали и кричали друг на друга. Больные, которые не могли подняться, захлебывались в комнатах. Женщина хотела глубоко вздохнуть, но покосилась на тонкую струйку воздуха и остановилась. Сколько кислорода осталось в старых баллонах, она не могла сказать, даже примерно. Хватит ли ей на обратный путь? Тем не менее, медлить уже нельзя. Четкой командой Марина прогнала все ненужные мысли, отметив, что боль в ноге несколько притупилась. Женщина осмотрела место укуса, удостоверилась, что кровь больше не течет, и поплыла по коридору. Если память не подвела Мару, то склад должен находиться на первом этаже. Старейшина рассказывала, когда начались волнения и мародерство, дверь заменили на железную с кодовым замком. На всякий случай старуха назвала нужные цифры. Но сейчас, разглядывая проломы, заросшие полы и стены, женщина сомневалась, что они ей пригодятся. Огибая стволы со странными наростами, она доплыла до лестницы. Пролеты давно обвалились. Разломанные фрагменты ступеней повисли на прутьях арматуры. Отсюда Марина хорошо видела, что солнце не доставало до первого этажа. Однако внизу можно было различить слабое свечение. Женщина проверила нож на поясе, достала из кармана фонарь. Рыбы, ни мелкие, ни крупные, в больницу не заплывали. Марина заметила это только сейчас. Здание казалось абсолютно пустым. Но что-то подсказывало, без живности внизу не обойдется. Лес обязательно встретит ее радушным приемом. На всякий случай женщина прокручивала в голове наставление Мары. Главное – найти лестницу. От нее повернешь направо. Через три двери будет нужное. Под склад выбирали самое большое помещение. Оно прямо в центре. Коридор второго этажа пронизывало еще больше ветвей. Первый и вовсе напоминал лабиринт. Деревья переплетались, и где начинались и заканчивались кабинеты, понять было невозможно. Стволы срослись и лежали друг на друге. Из-под полов торчали скрюченные корни, и повсюду на тонких стеблях парили небольшие мерцающие бутоны. Света от них почти не было, поэтому Марина включила фонарь. Тонкий луч выхватил множество узких проходов, ведущих в разные стороны. Лабиринт, созданный лесом. И как здесь искать этот чертов склад? Женщина чуть не взвыла от отчаяния. Фонарь сильно сужал обзор. Как бы Марина ни хотела, она не позволяла себе лихорадочно крутить им во все стороны. Очень отчетливо вспомнила, как застряла в пещере и из-за паники израсходовала почти весь кислород в баллонах. Но тогда она выбралась. А выберется ли сейчас? Господь со мной. И женщина провела пальцами по распятию под одеждой. Потом положила руку на нож, удостоверившись, что он на месте, и двинулась вглубь лесного лабиринта. Во всех деревьях пульсировала энергия. Марина плыла через самые широкие проемы и старалась не дотрагиваться до корней и стволов с наростами. В узком пространстве это занимало много времени, и мысли, что кислорода скоро совсем не останется, подкрадывались все чаще. Женщина внимательно следила за дыханием, не позволяла себе впадать в панику. Растительные коридоры переплетались и запутывали. Лес играл с гостьей, и Марина все сильнее ощущала, кто-то плывет за ней на расстоянии. Но очень скоро она поняла, что заблудилась. Узкий луч фонаря и слабый свет от бутонов не давали понять, проплывала она этот перекресток или нет, была ли в этом коридоре и в больнице ли она вообще. На последний вопрос отвечали попадающиеся на пути кушетки, обломки дверей, столы и сохранившиеся пластиковые боксы. Некоторые предметы вросли в деревья, другие были оплетены корнями, и лишь после недолгих, но мучительных блужданий по лабиринту фонарь выхватил ржавую металлическую дверь. Но никакого облегчения Марина не почувствовала. Паника все больше завладевала разумом. Женщина мысленно ругала себя, давала четкие команды, но они уже не помогали совладать со своими страхами. Интуиция подсказывала, что кислорода осталось катастрофически мало. Словно сорвавшись с цепи, Марина бросилась вперед, проплыла под корнями и оказалась в абсолютно таком же переплетении коридоров из толстых стволов и ветвей. «Да где же? Хоть какие-то лекарства должны остаться!» Женщина крутила фонарем во все стороны, даже не успевая что-либо разглядеть. Очертания стола, шкафчики, ржавые стеллажи, железные ведра. Несколько контейнеров Марина сумела заметить прямо под корнями. Не трогая отростков дерева, вытащить их было невозможно. Но времени на раздумья у нее не было. Женщина вытащила нож и приблизилась к основанию дерева. И тут ее одернуло назад. Марина повернула голову и чуть не выронила свое оружие. В слабом свете бутонов она разглядела черное змееподобное существо с плавниками вдоль всего тела. Мутант схватил ее за рюкзак и пытался прокусить баллоны. Сердце бешено колотилось, а вдохи стали частыми и прерывистыми. Сразу же закружилась голова, не то от страха, не то от нехватки кислорода. Хозяин лабиринта мотал головой, разрывал рюкзак, а пленница судорожно пыталась сообразить, что ей сделать. В суматохе выронила фонарь, но быстро вспомнила про оружие. Крепко сжимая рукоять, Марина ударила мутанта ножом. Противник издал утробный рык и разжал пасть. Женщина сразу отплыла в сторону. Существо мотнуло мордой и бросилось в атаку. Марина попыталась достать с пола фонарь, но тут же получила по ребрам мощным хвостом. Мутант обогнул ближайший ствол и напал на нее снова. Марина приготовилась к столкновению, но вместо этого подводный монстр обвил ее своим гибким телом и начал душить. Женщина не могла пошевелить руками. Еще немного, и нож выскользнет из ослабевшей ладони. В глазах потемнело, мысли остались где-то далеко, а легкие словно сдавило тисками. Легкие словно сдавило тисками. Одной неудержимой волной Марину несло вперед и вперед. Она почти не наступала на землю и изо всех сил старалась не отпустить Светину руку. Толпа в панике неслась к больнице. Больше всего женщина боялась, что безумный людской поток затопчет их. С большим трудом Свете наконец удалось протиснуться к сестре и обхватить талию Марины. Девочка рядом, но спокойнее не будет. Почти всех людей вокруг заразила неизвестная болезнь, появившаяся из разрастающегося леса. Марина прижимала к себе сестру, просила не смотреть по сторонам, но Света ее почти не слышала. Девочка крутила головой, взвизгивала, когда совсем рядом оказывалось чье-то лицо, покрытое язвами. Многие обессиленно падали, и их тут же скрывали другие люди. Повсюду раздавались стоны, плач детей и брань. Женщина молила Бога, чтобы ее ноги не подкосились от напряжения и усталости. Только не сейчас. А толпа продолжала свое шествие к стенам больницы. Военные, охраняющие четырехэтажное здание, что-то кричали через громкоговорители. Марина увидела, как один из солдат выстрелил в воздух, но звук был поглощен ревом людского потока. Гражданские просили о помощи, бросались на ворота. Марина боялась представить, что могут сделать военные с разъяренной толпой зараженных. Она подхватила Свету на руки и стала проталкиваться между людьми. Главное – оказаться на краю этого потока или вообще выбраться из него. Вдруг солдаты откроют огонь. Сзади странный лес, который движется прямо на нас. Впереди армейские стволы, а между ними безумные люди. Господи, почему все это происходит? Она прижимала к себе обессиленную сестру, пробивалась к краю. Из последних сил отталкивала стоящих на пути. Кто-то резко схватил Марину за волосы, и огромный кулак врезался в ее нос. Женщина почувствовала, что теряет равновесие. Света выскользнула из рук и моментально скрылась из виду. Близко стоящие люди не дали упасть. И в следующий миг давка усилилась. Военные стали пускать гражданских по одному через ворота. В толпе ругались, били друг друга, шли по упавшим знакомым, друзьям, родным. Многим уже все было неважно. И сразу же над головами пронесся целый шквал пуль. У Марины все похолодело внутри. «Они начали стрелять по мирным жителям!» Сердце билось урывками. Женщина с трудом дышала. «Света! Найти Свету!» Мысль о сестре дала немного сил, и Марина ринулась сквозь толпу, не обращая внимания на удары. Когда женщина добралась до границы людской массы, она закричала и бросилась назад. Из жуткого леса выскакивали звери и нападали на тех, кто был на краю или отставал. Чудовища разрывали людей на месте, либо утаскивали их к деревьям. Повсюду кричали, пули пронзали животных, но те продолжали наступать. Марина заметила, как один из солдат открыл ворота, за что получил от командира сильный удар по лицу. Но уже поздно. Безумная толпа хлынула на территорию больницы, а за ним и взбесившиеся лесные твари. «Света! Света! Ты где? Где ты?» Горло раздирало, кричать громко не получалось. Марина надеялась, что сестра ее услышит, но голос сорвался. Вместо слов из груди вырывался хрип. Какой-то военный прокричал об экстренной эвакуации. Люди запрыгивали в грузовики. Твари из леса раздирали всех, до кого успевали добраться. «Света!» Среди беготни она заметила девочку. Сестра металась между людьми и животными, прижимала к груди окровавленную правую руку. Марина бросилась к ней, но тут ее схватил солдат и потащил к грузовику. «Нет! Пусти!» Заорала она и несколько раз ударила его по горлу и лицу. «Света! Света!» Она не узнавала свой голос. Военный крепко сжал ее запястье и крикнул что-то про эвакуацию. Марина ударила его ногой в пах, высвободила руки и побежала к девочке. Света не видела и не слышала сестру. Она плакала и пыталась просить о помощи. Один из мужчин, испугавшись приближения зверя, толкнул ее монстру. Марина даже не успела ничего понять, как пасть сомкнулась на талии девочки. Одно мгновение, и Света пропала среди деревьев. Люди продолжали бежать, животные атаковали, солдаты почти не прекращали стрельбу. Марина почувствовала неимоверную слабость. Кто-то подхватил ее на руки и потащил к грузовикам. Марина больше не сопротивлялась. Марина больше не сопротивлялась. Она почувствовала легкость, а следом за ней – боль. Мутант прекратил душить и впился зубами ослабевшее тело. Острое чувство снова вернуло ее в сознание. К ее удивлению, кислород в баллонах еще остался. Снова видела Свету, снова ее потеряла. Грудь заполнили горечь и обида, а глаза защипало от слез. Лишь один вопрос мучил. Зачем Бог оставил ее в живых? Пасть мутанта сомкнулась на бедре. Зубы глубоко вошли в плоть, и существо старательно начало отрывать кусок. Марина взвыла. Потом опустила руку вниз, нащупала нож, чудом оставшийся лежать так близко, и воткнула его в морду хозяина лабиринта. Челюсти разжались. А женщина выдернула нож и нанесла еще несколько слабых ударов. Никаких мыслей и чувств. Только боль. Природа человека сделала все сама. Мутант заревел, уши заложило. А затем последовал удар по спине. Марина рубанула ножом наугад. Потом спустилась вниз, схватила контейнер за ручку и рывком выдернула из-под корней. В следующий миг плечо снова пронзила острая боль. Несколько тонких игл вонзилось в руку. А рядом взревел мутант. В полумраке Марина сумела разглядеть мечущуюся между деревьев тварь. Стоило задеть ветку, как растение выстреливало шипами. Женщина быстро сняла с ноги веревку-жгут, привязала ею контейнер за ручку к поясу и поплыла к выходу. По дороге подняла с пола фонарь и выскользнула в широкий проем под корнями. Боль не отступала ни на секунду. Марина абсолютно не соображала, в какой стороне находится и куда ей плыть. И тут она заметила тонкий луч среди стволов. Часть бетонной плиты, разделяющей первый и второй этажи, обвалилась, и впереди открылся проход. Не теряя времени, Марина поплыла туда, как сзади снова что-то схватило ее за рюкзак. Марина, не оборачиваясь, разрезала ножом лямки, буквально вырвала загубник изо рта и бросилась к выходу наверх. Тело почти не слушалось, мышцы болели. Женщина чувствовала, как слабеет. Пока мутант не понял, что схватил не ту добычу, она протиснулась через узкую дыру. С трудом выбралась на второй этаж, третий, чердак. Дыра в крыше. На выходе из больницы Марину ждало облако пыльцы, от которой все тело начало гореть. Она зажала нос и рот ладонью, чтобы от боли не выпустить остатки драгоценного воздуха. Споры, как жуки, налипали на раны. Проникали в плоть. Марина почти не понимала, плывет она или бесцельно гребет ногами на одном месте. Сил совсем не осталось. Воздух закончился. Она подняла руки. Подъем казался бесконечным. Боль отступила. Женщина почувствовала, что движется в воде легко. Вот уже показалась колыхающаяся поверхность озера. Всплеск. «Бабуль, смотри, там грузовиков так много!» Даша показала пальцем в окно. Мара закончила расчесывать внучку и прищурилась, чтобы посмотреть на длинную вереницу машин. «Интересно, что будет, если на них лес нападет?» – задумалась девочка. «А к нам заедут? Может, у них игрушки есть?» «Это военные, Дашуль. Они не заедут. И игрушки у них только для взрослых». «Жалко. Ну, ладно. А что там дальше было?» Внучка повернулась к бабушке. «Дальше? Я-то думала, тебе уже неинтересно слушать. Отвлекаешься на все подряд. То на машины всякие, то на дозорных, то на соседа, Семку». «Ну, баб, расскажи!» – законючила девочка. «Хорошо. Она вернулась в поселок и отдала старейшине лекарства. Благодаря ей люди выздоровели. А вот сама Марина оказалась при смерти. Лес отравил ее. Маленькие семена пустили корни в тело женщины». «А я думала, конец будет хороший». Даша стала раскачиваться на стуле. «А ты не перебивай бабушку и слушай до конца». Мара взяла девочку за руку и отвела к кровати. Укрыла ее одеялом, а сама села рядом. Старуха задумалась, разглядывая Дашино лицо. Внучка ерзала на старом матрасе и ждала, пока Мара продолжит. Несколько дней жители ухаживали за ней. Старейшина обещал лучшие лекарства и врачей. Но женщина отказалась от всего. Через неделю после своего возвращения Марина попросила, чтобы ее отнесли к озеру. Люди подумали, что она чувствует приближение смерти. Многие знали ее странности. Больше всего на свете она любила воду. Рассказывала о погружениях в такие места, какие ей присниться не могли. «А что за места?» – не вытерпела Даша. «Вот ягоза, никогда дослушать не можешь», – проворчала Мара. «Эх, это все на глубине морей и океанов. Там рыбы всякие плавают огромные, и они не мутанты. Растения необычные. Не могу я красиво описать. Я же, как ты, окромя нашего поселка до леса, не видела ничего. А вот Марина много видела, за границу ездила». «Так о чем я?» «Да, попросила она отнести ее к озеру. Старейшина тогда распорядился. Марину положили на носилки, и опытные ходоки выполнили ее последнюю просьбу. С тех пор в озерном поселке странную женщину стали уважать и хранить память о ней. Родители рассказывали детям, торговцы – бродягам и искателям. Так простая история разошлась по свету, приобрела новые краски, героев и события. Где-то Марина стала мученицей, где-то считали, что лес забрал ее душу. Многие думают, что она мутант, а другие вовсе не верят». «Бабуль, а Марина настоящая или ты ее придумала для меня?» «Ну...» Мара немного растерялась. «Может, такая женщина и правда жила когда-то? Иначе откуда многие про нее знают?»